Иногда, перед тем, как лечь в постель, они, как дедушка с бабушкой, как отец с матерью, покорные, вместе с тем нетерпеливо ждали, когда нагреется вода. Во время одной из ссор, начавшейся словами «брось ты эти сигареты», бабушка, обвиненная в неблагодарности, заявила дедушке, что хотя бы раз в жизни, но она встанет после него. Фасыф это видел. Галиб слышал и не понял, что бабушка хотела этим сказать. Джиляль написал что-то на эту тему, но не в том смысле, как говорила бабушка. Он написал: «Не рожать при свете дня, вставать до рассвета, подниматься с постели раньше мужчины. Таковы деревенские обычаи». Прочитав заключительную часть этой статьи, где Джиляль описывал в точности церемонию утреннего подъема бабушки и дедушки, сигаретный пепел на одеяле, зубные протезы, лежащие в стакане с зубными щетками, привычный просмотр газетных объявлений о смерти. Бабушка сказала: «Стало быть, мы деревенские», а дедушка добавил: «Чтобы он понял, что такое деревенский, надо кормить его по утрам чечевичной похлебкой». Галиб полоскал чашки, искал чистую вилку, нож и тарелку, доставал из пропавшего бастурмой холодильника, похожий на пластмассу, брынзу и маслины, брился, подогрел в чайнике воду. Он хотел шумом разбудить Рюйю, но не получилось. Потом он глотал ненастоявшийся чай, ел черствый хлеб и маслины с тимьяном, сонно читал пахнущую типографской краской газету, которую достал из-под двери, положив рядом с тарелкой, и думал о том, что вечером они могли бы пойти к Джилялю или в кинотеатр «Канак». Дойдя до статьи Джиляля, он решил прочитать ее вечером, когда вернется из кино. Глаза, независимо от его воли, выхватили первое предложение статьи, но он без колебаний отодвинул от себя газету, оставил ее раскрытой на столе, встал, надел пальто и почему-то снова зашел в спальню. Сунул руки в карманы, полные табачных крошек, мелочи и использованных билетов. Некоторое время молча, внимательно и почтительно смотрел на жену. Потом повернулся, тихонько прикрыл за собой дверь и вышел. Лестница, засланная только что вытряхнутыми половиками, пахла мокрой пылью и грязью. Воздух на улице тоже был грязный, темный от дыма. Дома топили углем и мазутом. Было холодно. Выдувая изо рта облачко пара, он прошел между сваленными на землю кучами мусора и встал в длинную очередь на стоянке маршрутного такси. На противоположной стороне улицы старик в пиджаке с поднятым воротником выбирал у лоточника пирожки с мясом и сыром. Неожиданно для себя Галиб выскочил из очереди, побежал за угол, всучил деньги газетчику, пристроившемуся у двери дома, взял газету «Мельет» и сунул ее под мышку, вернулся на место. Как-то Джиляль язвительным тоном копировал одну из своих престарелых почитательниц: «Мы с Мухаремом так любим ваши статьи, Джиляль-бей, что иногда покупаем сразу два экземпляра «Мельет». Тогда они смеялись вместе: Галиб, Рюйя и Джиляль. После долгого ожидания, изрядно промокнув под начавшимся дождем, Галиб, толкаясь в лес в маршрутку, пахнущей влажной одеждой и табаком, убедившись, что общей дискуссии в машине не затевается, он старательно и с удовольствием, как истинный газета-люб, сложил газету по размерам статьи в рубрике на второй странице «Связь».